«Хорошо», — мысленно ответил я, а вслух добавил, что еще забыли. «Мы полностью готовы к началу организации западни», — после паузы проговорил Виктор Харитонович. «Но, если не раздобудем кучу взрывчатки, большого ущерба противнику не нанесем». «Хорошо, я свяжусь с вами после разговора с Севастьяновым, и мы вместе сходим к Петру Андреевичу. Пока ничего не предпринимайте, все равно есть вероятность того, что пермяки пришлют наблюдателей, и, перед тем как начинать, нам нужно контролировать небо». «Понял, что там с теми шпионами, что вы захватили в Савино?» — спросил я у Влада. «Ничего нового, ваше сиятельство. Большая часть из них работала на те кланы, что должны были совершить на нас атаку, а еще часть неизвестно на кого, просто наемники, собирающие информацию. А что с тем, которого мы захватили сегодня ночью?» «Раскололся», — кивнул гвардеец. «Ребята не успевают за ним записывать, но все важное, что мы из него вытащили, вы нам уже и так рассказали. То есть мы можем отдать его нижегородцам?» «Да». «Хорошо», — я обвел взглядом советников. «Еще что-нибудь важное?» Ответом мне была тишина. «Что ж, если что-то вспомните, я пока здесь». Я хлопнул в ладоши. «Друзья, от ближайших двух дней зависит многое, но мы не должны отступать от своего плана. Развитие должно идти максимально равномерно, без узких горлышек. Так что война войной, а производства должны появляться по расписанию. Катюш, тебе карт-бланш». «Поняла», — девушка поправила белые волосы. «Тогда я пойду поговорю с нашим гостем». Я вытер последним пельменем сметану с тарелки, закинул его в рот и встал из-за стола. «Обалдеть можно». Едва не потирая от радости руки, полковник Руслан Олегович Севастьянов медленно прошел мимо пяти выложенных в ряд летающих тарелок и, остановившись у последней, принялся внимательно ее разглядывать. Вдоволь насмотревшись, он залез в кожух и стал ковыряться в нем, а когда и с этим закончил, засунул палец в дырку в спинке кресла. «Такой нет только на одном экземпляре», — проявил наблюдательность опытный вояка. «Ага, на нем еще и жемчужина на треть разряжена», — кивнул я, после чего указал на пульт управления. «Видите эту синюю кнопку? Это ускорение. Если обычно скорость тарелки не превышает 250 км в час, то при нажатии она возрастает примерно на треть. Дмитрий Николаевич», — Севастьянов повернулся ко мне, — «может, вы все-таки расскажете, как сумели их захватить? Это бы нам очень помогло». «Да, придется рассказать. Не все, конечно, но лучше преподать часть правды в выгодном мне свете, чем потом расхлебывать то, что они там в Нижнем себе нафантазируют». Я сделал вид, что борюсь с собой, и в раздумьях сел на кресло летающей тарелки. Полковник устроился на соседнем. «Мои специалисты разработали похожие устройства», — наконец сообщил я. «Ночью мы атаковали врага сверху и сумели застать его врасплох, а информацию по техническим характеристикам мы получили из допроса пленного пилота». «Пленного пилота?» — удивился собеседник. «Да, и в знак доброй воли я готов отдать его вам». «Нужен, конечно, но гораздо больше нам нужны сами аппараты. Я могу забрать все, все, это много». «Дмитрий Николаевич, я привез все, что мог. Все четыре грузовика теперь ваши, там все взрывающееся, что я нашел в Усмане. Плюс к тому к вечеру доставят еще две машины реагентов, из которых вы можете сделать хорошие бомбы, а завтра еще четыре. На самом деле этого было более чем достаточно, но не начинать же мне радостно прыгать». «Забирайте», — медленно кивнул я, изо всех сил изображая, что сделал Нижегородской империи большое одолжение. «Надеюсь, с поставками задержек не возникнет, потому что, если мы не остановим гадов, они пришлют нам сюда 30 летающих тарелок и разбомбят сначала Лос-Сантос, а потом Савино. Надеюсь, объяснять, почему это никому не выгодно и что будет дальше, не нужно». «Не нужно», — подтвердил полковник и уже знакомым взглядом попытался просветить дырку в моей голове. «Дмитрий Николаевич, вы серьезно про 30 тарелок? Я замечен в пристрастии к неуместным шуткам. Руслан Олегович, нет, прошу прощения», — вояка покачал головой. «К сожалению, я вряд ли смогу вам еще чем-нибудь помочь. Сразу от вас вместе с добычей и войсками я выдвигаюсь к Нижнему. Тогда счастливого пути». Я встал с удобного кресла. «А, кстати, как там дела на фронте?» «Плохо». Севастьянов тоже поднялся. «Ижевск пал, а Тверь с Орлом под нашим контролем, но доступ к Михайловскому железнорудному месторождению, думаю, мы потеряли надолго». «Ясно». Я обвел взглядом летающие тарелки. «Ладно, грузите все, а пленного уже должны были привести к вашим машинам». Полковник повернулся в сторону выхода и громко свистнул. На склад забежали несколько десятков бойцов в форме Нижегородской империи, подняв тарелки, выкатили их наружу. «Неплохой обмен», — ухмыльнулась появившаяся на полу Экой. «Тебя там, кстати, Петр Андреевич заждался». «Я тоже заждалась. За белой лисой возникла Би, и советую все-таки сначала поговорить со мной. Может быть, после этого появятся новые темы для разговора с инженерами». «Хорошо, пойдем». Попрощавшись с полковником, я вышел со склада и направился в усадьбу. В текущей ситуации нужно использовать все ресурсы, может и третий хранитель уже, наконец, начнет приносить пользу. Глава 4. Эби предстала передо мной в длинном обтягивающем платье ярко-красного цвета, что еще больше подчеркнуло ее демонический облик. «Слушаю», — проговорил я, усаживаясь на пол и прислоняясь спиной к одному из восстановленных белых кристаллов. «Да я просто похвастаться хотела, владыка». Кокетливо откинув черную прядь, хранительница встала напротив. «Кристаллу призыва уже 28 уровня, да и я каждый день тренируюсь, так что успехи неплохие. Как там твои ласточки?» «Патрулируют окрестности Лос-Сантоса, но это не все, чего я добилась. Смотри, владыка». Уже знакомым пафосным жестом Эби вскинула руки. По ткани платья побежали белые искры, а голос демонессы зарокотал под сводами пещеры. «Врата ада, откройтесь». «А зачем вся эта хрень?» — уточнил я. «Какая хрень?» — удивленно повернулась ко мне хранительница. «Ну, вот это про врата ада. А откуда, по-твоему, приходят монстры?» — удивленно наклонила голову демонесса. «Ну, я не знаю. Тогда чего споришь, повелитель?» — звонко рассмеялась Эби. «Мне кажется, очевидно, что они идут именно из ада. Ладно, продолжай», — махнул рукой я. «Врата ада, откройтесь», снова вскинув руки, повторила хранительница, и между кристаллами открылся двухметровый портал. Автоматически я посмотрел вниз, ища крошечного муравья, но в том месте, где он в прошлый раз появился, в этот раз возникла лапа. Я поднял взгляд и вздрогнул. В метре передо мной стоял огромный муравей. «Прогресс налицо», буркнул я, на всякий случай вставая. «Спасибо», улыбнулась Эби и положила ладошку между усиков разглядывающего меня фасеточными глазами насекомого. «Его зовут Персиваль. Ты что, его уже призывала?» «Нет, повелитель, просто всех муравьев зовут Персивалями. И что он умеет? Смотри, Персиваль, копать». Эби ткнула острым красным ногтем в стену, и муравей тут же ломанулся к ней. Он пробежал между кристаллами, распахнул жвало и вгрызся в породу. «Здесь не самое лучшее место для демонстрации, владыка», через минуту пробормотала сконфуженная Эби. «Ты же здесь все укрепил, с землей получается гораздо лучше». «Да уж, до эффективности экскаватора Персиваль сильно не дотягивал, за это время он только расцарапал стену». Но Эби была права, с учетом прочности результат вполне приемлемый. «Ладно, я верю на слово. С какой скоростью он может рыть? От структуры породы зависит. До 10 метров в час», гордо отозвалась призывательница. «И шириной туннель будет сантиметров 50, предположил я. «Около того, но я могу вызывать 5 муравьев одновременно. Это уже интересней», кивнул я и принялся считать. «Интересно», очевидно обиженная Эби подскочила ко мне, а ее фиолетовые глаза засверкали. «Ты не забывай, владыка, что они могут работать круглые сутки. Один исчез, другой появился. К тому же я постоянно качаюсь, и их будет становиться больше. Но это еще не все их преимущества. Во-первых, они породу едят, что лишает необходимости ее вытаскивать. А во-вторых, видишь, у него на панцире прозрачная слизь выступила. Лучше б не видел», — пробормотал я. «Это укрепляющий секрет, он делает стены туннеля очень прочными. Конечно, не такими, какими делаешь их ты с помощью магии изменения, но близко. Короче, с помощью Персивали я могу копать туннели или большие помещения. И чем дальше, тем будет получаться быстрее. И вообще, как уже говорила, я занималась летунами. Если бы я кинула все силы на муравьев, то могла бы призывать уже 7 или 8, и они были бы крупнее. Что, ты не хочешь меня похвалить?» Я сильно сомневался, что хранительнице нужен был воздух, но сейчас она взволнованно дышала полной грудью, отчего та колебалась так, что едва не выскакивала из глубокого декольте. «Не-не, ты молодец», — улыбнулся я. «Просто день и ночь тяжелые выдались. Садись». Я снова разместился на полу пещеры и похлопал ладонью рядом с собой. «А как далеко они могут выходить за пределы твоей зоны работы? Если я дам им задачу копать прямо, опустившись на колени, Уже значительно спокойнее заговорила хранительница. Персивали будут копать хоть на 100 километров. Я имею в виду в будущем, когда не будут исчезать через несколько часов. А, ну да. Погрузившись в расчеты, я задумчиво ковырнул пальцем землю. Если они периодически будут исчезать, то новым нужно будет еще время, чтобы добежать до нужного места. На самом деле по уже расчищенной территории они быстро бегают. В общем, думаю, что на двухметровый в диаметре туннель отсюда до огненной усадьбы уйдет пара недель. Задумался я. Нет, давай мы лучше сконцентрируемся на подземных площадях на территории, огороженной кирпичной стеной. Склады, мастерские, лаборатории с вытяжками и так далее. Сумеешь такое сделать, если будет чертеж? Отчего не суметь? Сейчас, дай мне минутку. Размышляя, я продолжал наблюдать за тем, как упорно Персиваль ковыряет с трудом поддающуюся породу. Упорство, безусловно, заслуживало одобрения. Да, Эби могла в будущем призывать сильных бойцов, но летающие разведчики и без устали копающие землю муравьи гораздо более редкая специализация. В общем, продолжай качать то, что качало до этого. Будешь помогать с рытьем подземных площадей, а как достигнешь 35 уровня, возьмешься за соединение наших крепостей, и птички пусть летают. По крайней мере, пока мы не разрешим текущий кризис. Поняла, радостно кивнула Эби и положила призрачную ладонь мне на колено. Ты точно доволен мной, владыка, ты молодец, повторил я и улыбнулся. Смог бы, потрепал бы тебя за щеку, за щеку. На лице демонессы появилось мечтательное выражение. Может, когда-нибудь я смогу стать осязаемой. Никак это не прокомментировав, я встал и пошатнулся. Усталость с каждой минутой наваливалась все сильнее. Но у меня оставался еще ряд важных дел. Граф вызывает Виктора Харитоновича. На связи. Через 5 минут встречаемся у Петра Алексеевича. Вас понял. Хотя нет, давайте через 15. Последнее я добавил, потому что, высунув голову в люк, увидел сидящую на моей постели Милу. Привет, дорогая, улыбнулся я, взлетев по ступенькам, набросился на девушку и повалил ее на одеяло. «Как ты тут? Все хорошо», – рассмеялась она, отвечая на мой поцелуй. «Ты еще не закончил? Нет, я же тебе сказал, что где-то через час освобожусь». «Да, я помню. Но там у меня в больнице организовалось окошко, и другие дела тоже все сами собой сделались, а потом краем уха услышала, что ты домой пошел». «Краем уха», – усмехнулся я, продолжая прижимать подругу к кровати. «Вообще-то, я никому об этом не говорил. Ну, краем уха по рации». Когда связалась с дозорным у усадьбы, Мила легонько укусила меня за ухо. Вот я и решила по дороге в ведьмин домик сюда заскочить. Ведьмин домик в другой стороне от больницы. Земля круглая, подмигнула мне девушка. Так что в этом смысле неважно, в какую сторону идти. Тоже верно. Так где там тебе надо быть через 15 минут? Спросила Мила, уклоняясь от моих губ. У Петра Андреевича, но можно и через 20. Нет, давай ты лучше иди сейчас. А я все-таки пока дойду до ведьминого домика, потом встретимся. Я рад, что ты зашла. Я снова навалился на подругу, и следующие 5 минут мы просто целовались. После чего совсем в другом настроении я побежал в главную мастерскую. Виктор Харитонович уже ждал меня там, и мы поднялись в кабинет Петра Андреевича. Все полученные от военных вещества уже пущены в работу, а с вражеских тарелок мы сделали слепки рун, сообщил он, едва мы сели за стол. Слушаю дальнейшие распоряжения. Вот это я люблю. Деловой подход и опыт. Даже по той скудной информации, что получал, главный инженер сделал однозначный вывод, что назревает что-то серьезное, и изо всех сил старался помочь. Первая задача. Я достал из кармана помятые сложенные в четверо листочки. В течение суток сделать минимум 2, а лучше 4 такие же доски, какая у нас есть. То есть бомбардировщики. Мне нужно полноценное боевое звено. Это несложно, заготовки уже есть, кивнул инженер. Базовые руны наложим, но остальное сами. Договорились. Также сделайте 4 примерно таких же фиговины, какие мы только что отдали военным. Без всяких усложнений типа ускорений, просто дозорные платформы. Тоже снабдите их креслами, а самое главное, подогревом. Мы закинем их максимально высоко, и они будут следить за тем, чтобы к нам неожиданно не подлетели враги. А, ну и средства связи тоже предусмотрите. И большой телескоп. Понятно, сделаем. Дальше взрывчатка. Такие же бомбы, какие я использовал в последней операции, они очень хороши. Чем больше, тем лучше. Принято. Следующая задача, система ПВО. Нужны многоствольные пушки, способные стрелять максимально высоко и мощно. Рунами я их усилю. Насколько многоствольные, понятия не имею. Я пожал плечами. Я это вижу так. Стрелок сидит на вращающейся платформе, держит за две ручки огромную многоствольную пушку и через прицел с большим увеличением смотрит в небо. Дальше он находит цель и жмет на гашетку. Даже если в эту секунду сильный ветер, у него кривой глаз, а враг высоко, то все равно мощным залпом он накрывает цель, пробивает все барьеры и разносит все в клочки. При этом боеприпасы из Емелина не используются. Тогда они должны быть разрывными, прищурившись, спросил Петр Андреевич. Наверное, Дмитрий Николаевич, после паузы медленно протянул главный инженер. Над этим надо серьезно работать. И то, что вы описываете, скорее подойдет для подавления не очень высоко летящих целей. Для нейтрализации более дальних стоит использовать небольшие самонаводящиеся ракеты. А пушку, стреляющую такими, сможете сделать, со временем да. Петр Андреевич уже что-то записывал в блокнот. Раньше таких было много, но за ненадобностью в магическую эру подобное вооружение забылось. Когда вам это нужно? Надеюсь, не завтра, но тянуть тоже нельзя. Понял, кивнул инженер. Выделю под это отдельный отдел. Люди есть, уточнил я. Люди есть. Мест для работы и оборудования нет, но Екатерина обещала заняться этим вопросом. Да, мы сегодня с ней говорили об этом. Сделаем все, что можно. Что еще? Не отрываясь от блокнота, спросил инженер. Что насчет моих заказов? Повернулся к нему Виктор Харитонович. Все будет готово в срок. А как дела с танками? Пока отложили, но точно могу сказать, что два восстановим в самое ближайшее время. По третьему точные сроки назвать не могу, там для него половину деталей нужно вручную изготавливать. У меня больше вопросов нет, кивнул довольный полковник. У меня еще есть, снова заговорил я. Это не срочно, но об этом тоже нужно думать. Во-первых, железная дорога. Во-вторых, она должна быть подземной. Туннели я обеспечу. И какой транспорт по ней должен ходить? Оторвался от записи инженер. Надо рассмотреть все варианты и выбрать оптимальный. От маленьких вагонеток, которые я видел на Малом Московском кольце, до здоровенных поездов, как те, что использовали в метро прошлой эпохи. Или даже, у меня в голове вдруг сверкнула идея, как там поживает наш панцирь экскаватора, да лежит там же, где лежал. Помните, я говорил вам про большой танк, тот, который из-под земли выезжает и все давит. Да, а что, если мы используем этот панцирь как базу для него? Ладно, не для такого большого, но чего-то среднего между обычным и большим. Вот только сделаем из него поезд, то есть отдельно у нас будет транспортная подземная ветка, а отдельно боевая. Мы выроем туннель в 10 метров, чтобы этот панцирь пролезал. Предварительно оборудуем его пушками и защитными устройствами. Дырки я в нем наковырю. И вот эта громадина по боевой ветке будет перемещаться в то место, где нам нужна. Огненная усадьба, Савина, Лос-Сантос или еще куда-то. Дмитрий Николаевич, с усмешкой посмотрел на меня Виктор Харитонович. Вы, конечно, извините, но мне кажется, это перебор. Сейчас у нас другие задачи. Да, пожалуй. Я взял со стола инженера карандаш и принялся крутить его в пальцах. Да и туннели такие копать тяжело. Но все равно подумайте на эту тему. Обязательно, снова что-то отметил в блокноте Петр Андреевич. Тогда резюмирую. Прямо сейчас в приоритете то, что просил Виктор Харитонович, а также летающие тарелки, доски и бомбы. Дальше ПВО, ну и все остальное тоже не забывать. Если что-то нужно, не стесняйтесь просить. Помните, что передовые технологии – наше все. Каждый раз, когда кому-то из ваших ребят будут приходить в голову какие-то дурные мысли, вы на всякий случай записывайте их и раз в пару дней предоставляете список мне. Всякое может случиться, и, может быть, не такие они и дурные. Вообще-то, у нас есть такой список. Инженер открыл верхний ящик и достал из него еще один блокнот. Вот, ознакомьтесь на досуге. Прекрасно. Я взял блокнот и пожал руку Петру Андреевичу. Жду результатов. Мы с Виктором Харитоновичем вышли на улицу, и в этот раз он сам поставил вокруг нас звукоизолирующего поля. «Резюмирую», — проговорил он, — «у нас есть магия иллюзии и магия изменений. Насколько я понял, последняя способна менять любое вещество на другое. Правильно, правильно», — кивнул я. «Что еще у нас есть? Практически применяемые только эти две», — развел руками я. «Остальные находятся в режиме тестирования». «Понял», — полковник кивнул. Что ж, думаю, и с этим мы сумеем дать жару. Обязательно дадим. А, вот еще. Я достал карту и ткнул в крестик, нарисованный на ней. Вот здесь войска Сергея Ярова по-любому остановятся завтра ночью. Думаю, это отличное место для засады. Да, подойдет, внимательно изучив карту, кивнул полковник. Тогда я начинаю. Одну секунду. Гинза, я же могу поставить центр зоны веселья в небе? Конечно, куда угодно можешь поставить в радиусе 37 километров от моего кристалла. Тогда мы отправим двух разведчиков. Одного повесим километрах в 5-6 прямо над местом засады, а другого тоже высоко, на самой границе зоны, которую ты контролируешь. Ты будешь прикрывать его иллюзиями, а он следить за первым. Сумеешь? Без проблем. Только не забудь выдать ему пирамидку. Сделаем. Я снова обратился к полковнику. Да, приступайте. Я сейчас договорюсь, и думаю, уже этой ночью над вами в воздухе будут висеть два разведчика. Они не дадут никому к вам незаметно подлететь. Отлично, расплылся в широкой улыбке Виктор Харитонович. Тогда я побежал. Он развернулся, а я вызвал Свята. Что там с магами? Отобрал всех лучших, жизнерадостно отозвался помощник. Ждут первого урока. Ты как там, выспался? Ну да, подремал несколько часов. Тогда сейчас Ген, то есть Иваныч, тебе расскажет наш план по наблюдению. Организуй его, а потом проводи первый урок. Я посплю несколько часов и дальше продолжу сам. Понял, Дмитрий Николаевич. Я повесил рацию на пояс, сделал шаг и понял, что ноги еле двигаются. Пожалуй, Миле, ожидающей моего приглашения, сегодня придется выполнять ведущую роль. Дмитрий Николаевич. Краем глаза я заметил массивную тень, а громкий голос заставил меня вздрогнуть. Привет, Клав. Так виделись уже. Женщина уверенно перегородила мне дорогу. Вы как раз к солдафону шли и обещали, как закончите, со мной прогуляться. Да, согласно своим воспоминаниям, я сказал, что на днях, может быть, заскочу. Эх, забыли, что ли? Клава схватила меня под руку и куда-то поволокла. Там же Маришка вас ждет. Васик с Иванычем хотели показать новую броню. Девчонки по вам соскучились. Дарья Васильевна огурцы вырастила с вашу ногу размером. А еще Степанида родила. Степанида? Да. Наша корова-рекордсменка. А-а. Я краем глаза глянул на часы. Ладно, съем таблеточек побольше и посплю на часик поменьше, а то Степанида родила, а я даже не видел ее ни разу. Надо только Миле сообщить, чтобы не торопилась. 21. Кристина положила карты на стол и рассмеялась. Филипп, ты опять проиграл, а мне стесняться нечего. Короткостриженный русый парень лет 27 сдернул с себя черную футболку и остался в одних трусах. Ух ты, красавчик. Ольга оценивающе окинула взглядом торс недавнего знакомого и подмигнула ему. А то, расправил плечи тот, жирные долго в диких землях не выживают. Да, Гош, ясное дело, пьяно кивнул мужик под 40, тоже сидящий в одних трусах, после чего протянул руку и положил ее на колено Кристине. А ты чего еще в штанах, красотка? Снимай давай, так выиграй сначала. Девушка хлопнула ладошкой по пальцам сталкера и встала с дивана. Кому еще налить? Да всем наливай, махнул рукой Филипп. Надо выпить за новых хозяев трое. Да уже сколько раз пили. Ольга рассмеялась, но при этом дала тайный знак подруге, означающий, что пора вечеринку заканчивать. А за это можно пить бесконечно. Это да. Ольга тоже встала, и ее юбка будто случайно сильно задралась, отвлекая порядком захмелевших мужиков от подмешивающей им наркотики Кристины. Надеюсь, вас центр потом не кинет. Да какой центр, красотка. Гоша явно уже забыл имена девушек. Говорю же, они просто так назвались, но товар-то мы получаем уже от Пермской империи, а они тут надолго. Может, тогда за них и выпить, хихикнула Кристина, ставя на столик поднос выпивкой. Виски для мужиков и томатный сок якобы с водкой для девушек. Ну уж нет. Гоша схватил бокал. Князь Золоторецкий, вот за кого надо выпить. Совсем скоро он объединит всех диких князей, отхватит юг Нижегородской империи, а потом и пермякам наваляет. Сталкера вообще не смущало, что он сам себе противоречит. Он залпом опустошил бокал и, со стуком опустив его на столик, похотливо посмотрел на Кристину. Ну что, красотка, пойдем наверх. Зачем? Как зачем? Хохотнул мужик, хватая девушку за талию и прижимая к себе. Покажу тебе то, на что ты весь вечер смотришь. Да обойдусь. Девушка толкнула сталкера на диван. Тот неуклюже шлепнулся, попытался подняться, но его ноги подкосились, и он упал на деревянный пол. Ты чего, Гош? кинул на него мутный взгляд приятель. «Если так накатило, то съешь таблетку и иди». Куда идти парень не договорил, его глаза закатились, и он, медленно опустившись по спинке дивана, захрапел. «Не перебор?» – спросила Ольга. «Да живые вроде», – ответила Кристина, на всякий случай прощупывая пульс недавних собутыльников. «Шторки закрой поплотнее». Ольга быстро пробежалась по первому этажу арендованного втрое маленького домика, на всякий случай проверила замок и присоединилась к подруге, уже активно обыскивающей карманы одежды будущих хозяев трое. «Плохо их в живых оставлять», – пробормотала она. «Согласна, но, если прирежем, поднимется кипиш». Кристина откинула штаны и залезла в карманы куртки Гоши. «Ну да ладно, после такой дозы они даже не вспомнят, с кем пили. Походу, нет ничего интересного». Ольга раздосадованно швырнула рубашку Филиппа на пол. «Да потому что это шестерки простые, их начальство все еще на переговорах с центром». Кристина встала и глотнула томатного сока. «Ну что, подруга, не за такую ли информацию хотел раскошелиться твой граф?» «За такую». Ольга вздохнула. «Только боюсь, он не успеет приехать. Эти гады ночью уже уходят. Ну, пока дойдут до места, где пермики товар заложили, а оно может быть не близко. Пока будут там ждать основные силы ублюдка Золоторецкого. Может и придумает Дима что-нибудь интересное. У него сейчас среди сталкеров друзей много. Будем надеяться». Ольга быстро оделась и сменила юбку на значительно более удобные для походов по диким землям штаны. «Ладно, пойдем отсюда, пока за этим козлами не пришли». Девушки выключили свет и осторожно покинули домик. Глава 5. Закрыл глаза я, едва коснувшись подушки, а через мгновение, а точнее, через 5 часов открыл их, полностью отдохнувшим и полным сил. Волшебные зелья и таблетки снова сработали великолепно. В зале за накрытым столом меня ждали Катя с текущими вопросами и Влад со срочным сообщением от наших разведчиков. Отряд состоит из 100 бойцов, они выдвинутся из строя в 8 вечера, ориентировочно, на восток. До места схрона им идти где-то 40 километров. Точных координат Ольга с Кристиной, к сожалению, не знают и планируют следить за вражеской группой. Сидящий напротив меня за столом Влад перевернул листочек. Согласно расчетам, с учетом того, что местность там относительно безопасная, противник прибудет на место около 3-4 ночи. Оттуда они свяжутся с основной двигающейся к Трое армией князя Золоторецкого. К сожалению, его войска уже не так далеко и, возможно, явится достаточно быстро. Поэтому времени на перехват посылки Пермской империи будет не так много. Когда девушки будут точно знать место, они подадут нам сигнал, но лучше вылететь заранее. Интересно, задумчиво проговорил я, ковыряя в тарелке уже четвертую пасчету свиную котлету. Но, даже если не гнать, нам туда лететь не больше 2 часов, так что грех не попробовать. Согласен, кивнул Влад, чтобы в этом тайнике не лежало, оно нам точно пригодится. Ну а то, что мы заберем это из-под носа Георгия Золоторецкого, еще лучше. Понятно, что Трою он возьмет и без этого, там вообще вряд ли кто-то будет ему сопротивляться, но зато это усложнит ему жизнь в будущем. Золоторецкий, я уже слышал эту фамилию, вспомнил я, тот крутой спецназовец, который работал вместе с Толией и украл у нас копию тетрадки Хариташи, он же вроде в свое время работал на него, да, но вообще, это один из крупнейших князей диких земель. Влад ткнул пальцем в висящую на стене карту, изображавшую все известные Нижегородской империи территории. Его столица находится в 400 километрах к югу от нас. Несколько лет назад была крупная война, по итогам которой он или подчинил ближайшие крупные города диких земель, или уничтожил их. Хреново, что он тоже выступил на стороне Пермской империи. Такие ребята никогда не бывают на чьей-то стороне, покачал головой я и отодвинул тарелку, так как в меня больше не лезло. Скорее всего, он просто пользуется возможностью расширить территорию влияния и нажиться. В любом случае Трое слишком близко к нам, чтобы мы это игнорировали. Проблема в транспорте, заметил гвардеец. На данный момент у нас 2 доски бомбардировщика, причем вторую из них сделали всего час назад, и обе они улетели на патрулирование, так как Виктор Харитонович с людьми скоро выдвигается на подготовку засады. Не рановато, удивился я. Нет, у них тяжелый груз, к тому же они не из Лос-Сантоса пойдут, а отсюда и, чтобы никого случайно не встретить по дороге, двинут по очень большой дуге. Ведь основная наша задача – сохранить секретность, один звонок, и все труды пойдут на смарку. Тоже верно, в том, что в Лос-Сантосе есть люди, работающие на врага, сомнений нет. Так что наш воздушный флот уже в небе и патрулирует вместе с Иваном Ивановичем, закончил Влад, и патрулирует успешно. Тут же прокомментировал сказанное появившийся на столе Гинза. Зоркий глаз Ивановича за всем следит. Хорошо, резюмируя. Сейчас у нас 6 вечера. Если у девчонок все пройдет хорошо и они выследят этих гадов, то вылетать отряду перехвата нужно около часа. Я снял рацию с пояса. Граф Петру Андреевичу. Слушаю, ваше сиятельство. Голос главного инженера с трудом прорвался сквозь грохот работающих на заднем плане станков. Петр Андреевич, сколько летающих досок вы успеете сделать к часу ночи? Явно растерялся от моего вопроса собеседник. Ну, если очень надо, то 2. Если в ущерб другому, то все 3 заказанных. Попробуйте сделать 3, проговорил я, прикидывая, сколько людей мне нужно брать с собой и сколько добычи везти обратно. Пока отложите создание наблюдательных платформ, может быть, заказ на них вообще отменится. Хорошо, ваше сиятельство. Я обрубил связь и снова посмотрел на Влада. А у нас есть 3 нормальных пилота? Спросил он. У Феникса и Топора лучше всех получается. У Свята тоже, но его я оставлю здесь. При моих последних словах молча сидящая за столом Катя облегченно вздохнула, хоть и постаралась это скрыть. Еще что-то интересное есть? У меня есть. Подняла руку Катя. Слушаю. Я пододвинул себе чашку чая и сделал большой глоток. Дмитрий Николаевич, нужно ваше подтверждение на расходование средств, проговорила девушка. Мы развернули в УСМА небольшую компанию по скупке металлолома и установили самую высокую по области цену в жемчужинах. Идет активная информационная поддержка с помощью газеты и радио, а также мы обклеили объявлениями все крупные населенные пункты. При этом обозначили, что акция действует всего неделю. Так я же уже подтвердил расходы на это, удивленно прокомментировал я. На это да, кивнула Катя. Я просто проговариваю для полноты картины. Сейчас у нас есть с запасом почти все, что нужно при военной экономике. Люди, еда, технологии, оружие, боеприпасы, кирпич, цемент, дерево и так далее. Просадка, собственно, по железу, в смысле, по металлам и по 2 направлениям химической промышленности, медицине и взрывчатым веществам. Чтобы закрыть проблему с последним, мы дали клич по всем принадлежащим Нижегородской империи городам с этой стороны Оки. Сообщили, что готовы закупать как сырье и реактивы, так и оборудование и готовый продукт. К сожалению, это, равно как и металлы, сейчас очень востребовано, потому мы пообещали очень высокую цену в жемчужинах. Собственно, нужно ваше разрешение. Я так понимаю, жемчужины тоже поднялись в цене, уточнил я. Еще как, Катя довольно улыбнулась. Нижегородские рубли никто брать не хочет, пермские еще до сюда не дошли. После начала открытых столкновений жемчужины улетают на ура. У нас их сейчас очень много, особенно малых, но при этом наши инженеры используют их сотнями, а после того, как закончили дорогу жизни, больше кристаллы мы не бьем. Это временно, махнул рукой я. По моему плану, как только мы разберемся с Сергеем Ярым, сразу же начнем двигаться в сторону Воронежа, там и железа много, и старого оборудования, и электроники. В общем, жемчужины не жалей и закупай все, о чем сказала, химическую промышленность надо развивать. Можно скупать даже вместе со специалистами и целыми заводами, если, конечно, кто-то согласится их продать. Можете расплачиваться в том числе и средними жемчужинами. Поняла. Тогда у меня следующий вопрос. Катя поставила пометку в блокноте. Снова по поводу новых людей. Те, что здесь давно, уже привыкли работать в жестком режиме, но я боюсь, что с теми, кто прибыл недавно, могут быть проблемы. Надо бы официально всем обозначить, что у нас есть 1 выходной в неделю. Да, без проблем, кивнул я. Обозначай всем плавающий выходной с возможностью накапливать, а также назначь тройную оплату тем, кто все-таки будет в этот выходной работать. Чем мы платим-то людям, кстати, нижегородскими рублями, но зафиксировали курс и создали линейку товаров и услуг, которые всегда стоят одинаково вне зависимости от девальвации. Хорошо, улыбнулся я, радуясь тому, что мне не приходится всем этим заниматься. Как там дела с безопасностью? Новых шпионов не появилось? Появились, куда без них, едва заметно ухмыльнулся Влад. Пока вы спали, еще 4 схватили. Но со мной Акай через Ивана Ивановича напрямую общается, так что можете об этом не думать. Будем следить за процессом. Тюрьму там не пора расширять? Да не, После допросов всех выживших и неопасных мы постепенно сливаем Мышкину, и они едут либо лес валить, либо в штрафные части на фронт. Ясно. Я допил чай и встал из-за стола. Тогда, пока время есть, пойду свято сменю в школе. Нужно обучать магов. Здание магической школы располагалось у самой кирпичной стены, где в случае ЧП мы не могли повредить остальным. Начинающими магами изменений Свят занимался уже 4 часа, и когда я вошел в дверь, облегченно вздохнул и тут же отозвал меня в сторону. «Здесь 32 человека», установив звуконепроницаемый барьер, сообщил он. «Все прошли многоступенчатую проверку, в том числе и атакой, все они готовы ради Савина на все». Рыжий показал на присутствующих, среди которых, кроме самых приближенных гвардейцев, были в том числе жители Савина, верхних бугров, несколько спасенных из рабства графа Пантелеева девчонок и даже две представительницы Власова, бывшая староста Дарья Васильевна и ее внучка Жанна. «Получается у всех по-разному», — продолжил Свят. «В целом очень неплохо. Минимум у 7 потенциал не меньше, чем у топора. Но я, откровенно говоря, уже устал. 4 часа тут торчу. Энергию из кристалла изменения все научись черпать», — уточнил я. «Да, с маной проблем нет, но дай бог, если 5-я часть из них сможет хоть более-менее эффективно работать за пределами его влияния». «Хорошо, иди отдыхай». Я хлопнул помощника по плечу. «Пару часов я с ними поковыряюсь, потом устроим им отдых, а я займусь топором и рыбаком». Свят быстро улизнул, а я повернулся к студентам и широко улыбнулся. «Ну что, демонстрируйте свои успехи». Первой к доске, у которой я стоял, вышла Таня. «Можно я?» – проговорила она, хватаясь за конец своей русской косы. «Конечно». Я указал на стоящий на учительском столе графин. «Преврати воду в вино». «В вино», – растерянно проговорила девушка. «Я не знаю как». «Да шучу», – рассмеялся я. «Покажи, что можешь». Таня огляделась, выбирая объект. К слову, все парты и пол были завалены самым разным мусором, на котором и практиковались маги. В итоге выбор девушки остановился на толстой ветке. Колдунья подняла руку, и буквально через секунду деревяшка изогнулась, будто змея, и свернулась в кольцо. Причем очень ровное кольцо. «Отлично», — кивнул я. «Теперь сделай из него копье». На лице Тани отразилось напряжение, но вскоре кольцо разорвалось, выпрямилось и с одной стороны стало острым. «Отлично, а теперь швырни его в доску». Я ткнул пальцем себе за спину. Бах! Заточенный конец вошел точно посередине прямоугольника. «Замечательно!» Я хлопнул в ладоши. «Дальше тренируйся самостоятельно. Кто следующий?» «Я». Вперед вышла внучка старосты Власова, Жанна. Она подняла руки, и сразу же 6 веток взлетело и повисло под потолком. Они начали менять форму, и через 2 минуты сложились в надпись Савина. «Молодец, ты тоже можешь заниматься самостоятельно, а для остальных перефразирую». Я обвел взглядом учеников. «У кого получается хуже всего, идите ко мне». Из скромности все промолчали и принялись смотреть друг на друга, но мне на помощь пришла Ака и подсветила нужных людей красным. «Отлично, тогда буду брать наугад», — улыбнулся я. «Ты и ты идите сюда». Через 2 часа количество отстающих серьезно уменьшилось. Вернее, совсем отстающих не осталось. У кого-то получалось хуже, у кого-то лучше, но получалось у всех. Причем 11 учеников хоть сейчас были готовы идти и рыть землю. Собственно, в этом и состоял следующий этап обучения. Отдохнувший Свят вернулся и забрал всех на практическое занятие. В класс же зашли вызванные топор и рыбак. «Готовы к труду и обороне?» – улыбнулся я им. «Всегда», – потер руки бывший бородач. «Конечно, ваше сиятельство», – кивнул здоровяк. «Итак, сначала демонстрация. Я призвал жучка и сделал его чуть-чуть видимым. Это магия иллюзий. Вы уже о ней немного знаете. Я провел ладонью, и жучок прошел сквозь нее. Этих существ я могу делать видимыми, невидимыми, а также, если влить много энергии, осязаемыми, и таскать с их помощью предметы. Смотрите». Я превратил жучка в руку и, подняв длинный гвоздь, перенес его. «Круто», выдохнул рыбак. «Крутость не в этом», продолжил урок я. «Крутость в том, что я могу через них видеть и посылать их на очень большие расстояния». «В смысле, видеть? Именно так вы следите за всеми?» «Да, эти штуки пролетают сквозь любую незащищенную магией преграду, а при должном навыке вы сможете делать их очень много. Тут все ограничено возможностями мозга, он не способен контролировать слишком много изображений и обрабатывать много звуков. Еще через этих существ, я называю их жучками, вы можете применять магию на расстоянии. «Подождите, подождите, Дмитрий Николаевич, давайте вернемся к видеть». Заинтересованный рыбак сел на одну из парт. «То есть я могу залететь в баню, когда там молодухи моются, подглядывать за ними, и они не поймут ничего. Вот именно по этой причине я сделал строгое лицо, я вас не учил этому раньше. Никаких бань, потому что, если это всплывет, доверие к нам рухнет, а враги будут знать наши возможности. Про магию иллюзий вообще никто не должен знать, и вы не должны нарушать ничью частную жизнь. Если вдруг случайно увидели кого-то где-то голым или еще что-то личное, в ту же секунду должны вылетать оттуда». «Да я шучу, какие бани», — замотал головой рыбак. «Повторю, это все серьезно. Катя здорово поссорилась со Светом, когда узнала, что он может использовать жучков, и мне пришлось защитить барьерами ее комнату. Кроме тайны личной жизни, никого хвастовства, вроде смотри, как я умею, ни Василисе, ни, да я и не собирался, ни дочке. Я посмотрел на топора, никому. Это самый строжайший секрет, который есть. Именно благодаря ему Савина сейчас развивается с такой скоростью. Одно неверное слово, и враги обо всем узнают, тогда нам жопа. Если вас захватит в плен, я сверну себе шею», — кивнул топор. «Да-да», — рыбак вскочил со стола, — «я тоже сверну ему шею. Сначала я сверну шею тебе», — повернулся здоровяк к другу. «Ну вот что сразу началось-то, не забывайте, что у врага есть магия контроля», — продолжил внушение я, — «и они могут выжать из вас информацию, даже если вы сумеете стерпеть пытки. Поэтому с данной секунды вы не должны покидать Савина в одиночку. После того, как узнаете, как этим пользоваться, вы станете самыми ценными персонажами здесь». «Можно подумать, до этого не были», — буркнул рыбак. «И до этого были», — кивнул я. «Но теперь ставки многократно возрастут. Также не должны покидать Савина ваши родные и близкие. У Олега все здесь, а у тебя, Серег, Василиса все время шляется где-то. Если вдруг ее похитят или еще что-то, ты не должен ничего предпринимать, а должен сразу же бежать ко мне, и мы будем решать все с этим совместно. А если что, ей придется пожертвовать». Мои последние слова убрали улыбку с лица рыбака. «И если ты к этому не готов, я тебя магии иллюзий учить не буду», — закончил я. «Я готов», — после паузы ответил бывший бородач. «И я», — сделал шаг вперед топор. «Тогда приступим». Я подошел к доске и накидал там схему человека с выходами точек силы. Магия иллюзий концентрируется вот здесь. В отличие от изменения, вы можете легко ее черпать из внешних источников, например, отсюда. Я протянул ученикам по средней, сияющей фиолетовым, жемчужине. «Также я вас научу пользоваться этим». В моих руках появилась пирамидка. «Это многократно увеличит вашу продуктивность. Ну и самое главное и сложное, это уметь видеть глазами жучков. Погнали». У ребят была врожденная предрасположенность к магии, из савинских им не уступал только громила Гриша. Но Гриша был очень своеобразным парнем, и посвящать его в такие большие секреты я никак не мог. В итоге каждый из моих учеников научился создавать жучков. И, в отличие от магии изменений, тут рыбак превосходил своего друга. У него уже получалось аж 3, и летать они могли сразу на 400 метров. У топора 2 и на 300, но и это было отличным показателем для первого урока. «Тренируйтесь каждый день», — подвел итог я. «Магии изменений мы сегодня научили больше 30 человек, и они будут рыть подземелья и туннели. Вы этим будете заниматься только в крайнем случае. Ваша задача – заменять меня, Влада и Свята дома или на операциях. Как вы уже поняли, жучки – это очень круто». «Это охрененно», – проговорил, сидя с закрытыми глазами, рыбак. «Вот я сейчас в 3 банях одновременно, и, Серега, мля, шучу я, Дмитрий Николаевич, шучу. Просто смотрю, как там мои сотрудники на пивоваренном заводе, и похоже, что 2 из них неплохо бы закодировать. И тут тоже аккуратней. Зачастую мы не можем говорить что-то, о чем знаем, потому что не сможем объяснить, откуда это знаем». «Понял. Все, свободны, не забывайте, что скоро вылет». Ребята ушли, а я посмотрел на часы. Почти полночь, то есть до начала операции около часа, если, конечно, у девочек все идет по плану, и они продолжают следить за сталкерами. Так, что еще обязательно нужно сделать перед отлетом? Я велел Петру Андреевичу изготовить летающие доски, но совсем забыл сказать, что мы на этих досках сегодня будем тащить большой груз. Надо сбегать к нему и на пальцах объяснить, чего я хочу, и немного изменить руны. Пожертвую скоростью ради грузоподъемности, все равно быстро сегодня летать не собираемся. А, и еще нужно сделать пару запасных пирамидок. Кивнув своим мыслям, я выбежал из здания магической школы. Прикрывать иллюзиями три летающие доски совсем не то же самое, что одну, и едва мы тронулись в путь, как энергия из пирамидки стала улетать просто с бешеной скоростью. Дополнительную сложность, но уже не для Гинза, а для нас, представляло то, что каждый из воздушных транспортов хранитель закрывал в том числе и от нас самих. То есть, когда я летел на доске вместе с четырьмя бойцами штурмующего отряда, мне казалось, что в небе мы одни, но на самом деле это было не так. В 30 метрах справа и слева летели еще две такие же доски. В принципе, пока это было не обязательно, и хранитель мог показать нам соседей, но в будущем это могло пригодиться, и мы отрабатывали слепой полет сразу. Второй доской управлял Феникс, а третий – топор. Благо, предполагая сложности, вылетели мы с запасом по времени и полчаса тренировались летать более-менее синхронно. Делали это мы над пригородом Воронежа, чтобы нас случайно не увидели снизу сталкеры. Правда, при этом нас видели летающие монстры и постоянно атаковали. В конце концов ребята научились неплохо управлять, а вместе мы двигались более-менее синхронно. Конечно, не без помощи Гинза, единственного, который видел нас всех и помогал общаться. Хоть я не видел своих спутников, но, когда они говорили, отлично слышал. Гинза стал поистине незаменим. Я записал, подмигнул хранитель, появляясь на моем плече. Ты, главное, звездную болезнь не слови, улыбнулся я. Но ты действительно молодец. Это еще что? Вот скоро кристалл 40-й уровень возьмет, вообще всех порвем, довольно проговорил фиолетовый лохматик. Летели мы около 150 км в час. Небо уже посветлело, а звезды на нем погасли. Под нами же мелькали леса и заросшие развалины. Хотя, конечно, полноценно дикими землями территории на границе Нижегородской империи назвать было нельзя. Приближаемся к координатам, которые дали девочки, сообщил Гинза. 5 километров осталось. Да, насчет девочек это отдельная тема. Они, конечно, хорошие и на нашей стороне, но вероятность того, что они попадут в плен и выдадут нас, слишком велика, и показывать им магию иллюзий, конечно, ни в коем случае нельзя. Поэтому, достигнув нужного места, мы спустились и принялись кружить над лесом, оставаясь в невидимости. Наконец, Гинза заметил наших союзниц. 200 метров слева, сообщил он. Грустят на опушке и рассуждают о том, что их милый не придет. Садимся вон на той поляне, передал я хранителю. Он тут же транслировал мой приказ остальным и, как трехголовый штурман, принялся нас сажать. И надо заметить, сделал это тоже виртуозно. Нам даже не пришлось заходить на посадку по очереди. Каждый из нас получил нужные указания, и сели мы одновременно. Вокруг чисто, сообщил Гинза и сделал нас видимыми. Охренеть, тут же соскочил с доски Феникс. Да мы с такой технологией просто всех разорвем к хренам собачьим. Можем прямо сейчас в Пермь лететь и устроить им там Кузькину мать. Я не знаю всех их возможностей, пожал плечами я. Ну ладно, хрен с ней, с Пермью. Тут же согласился торговец. Но, например, в Ижевск при нашей скорости, даже если не гнать, долетим за один день. Там куча промышленных предприятий, с потерей которых нижегородцы уже смирились. Мы же можем их обнести. Да, я тоже уже об этом думал. Более того, накидал первоначальный план. Осталось только выделить на это время. Обсудим это, когда закончимся с Ярым, кивнул я Фениксу. А сейчас сконцентрируемся на задании. Первым делом мы спрятали доски под землю, а потом весь наш отряд из 15 человек двинулся на точку встречи с девушками. «А это вы?» – опуская пневматическое ружье, выдохнула Кристина, тут же бросаясь на шею Фениксу. «Рада тебя видеть», – улыбнулась Ольга, подходя ко мне и крепко обнимая. «Взаимно». Я поцеловал ее в щеку. «Какая ситуация? Они в километре отсюда. Нашли тайник?» «Да, нашли. Правда, мы не видели, что там», так как смотрели издалека и побоялись близко подходить. «Сколько их?» – спросил я. 100 человек. И, судя по тому, что мы услышали, они ждут основные силы примерно через 2 часа. 100 человек. Я направил жучков в нужном направлении и быстро нашел противников. Да, блин, не самая лучшая расстановка, бандиты рассредоточились на большой площади, и, к сожалению, просто кинуть в толпу огненный шар и всех взорвать не получится. Из любопытства я заглянул и в тайник, огромную яму, а точнее, бункер, крышка которого разъехалась, открывая сокровища. Ящики с боеприпасами, взрывчаткой автоматы, разобранные пушки, непонятные мешки и, что любопытно, еще 5 летающих тарелок. Видимо, после того, как засветили эти устройства, пермяки решили использовать их по полной и раздать всем союзникам. Отлично, все это нам очень здорово пригодится. Кстати, может быть, эти 5 тарелок относятся к тем 30, которые должны к нам прилететь. Какой план? Подошел ко мне Феникс. Убить всех, пожал плечами. Готовьтесь, а я пока придумаю как. Глава 6. Следующие 10 минут я следил за противниками, пытаясь понять, как они взаимодействуют. Как оказалось, не очень активно. Они разделились на группы по 4 человека и заняли позиции на разном расстоянии от схрона. И если те, кто сидел ближе, нет-нет да и обменивались шуточками, то дальние просто лежали в кустах и внимательно следили за окрестностями. Все осознавали серьезность поставленной задачи. Хреново, конечно, если бы они сидели по одному, я бы тупо мог перебить их жучками. Так, внимание, закончив осмотр, я созвал своих, меняем позицию. Там есть неплохой холмик с деревьями и густыми кустами, а перед ним редколесье, по-большому с чету поляна, и достаточно большая. Вы заляжете на этот холмик и будете ждать. Я начну уничтожать их с другой стороны, и, если меня спалят, вернее, когда меня спалят, буду загонять их на вас. Сразу не стреляйте, дайте им подойти поближе. Ты собрался это делать в одиночку? Удивленно посмотрела на меня Ольга. Да, у меня свои методы, кивнул я. Топор, давай отойдем. Вот, здоровяк догадался, чего я от него хочу, и протянул мне полную пирамидку. Ты эту бери, я отдал ему свою. Там немного, но на ваши нужды хватит. Хорошо, мы вернулись к остальным и, внимательно глядя по сторонам, двинули через утренний обманчиво мирный лес, а уже через 15 минут вышли к отмеченному мной холму. Ребята быстро сориентировались и как смогли удобно расположились в кустах, откуда до ближайшего врага было около 200 метров. Конечно, мне не нужно было никуда идти, для того чтобы устроить то, что я запланировал, но, опять же, Кристине и Ольге вовсе не нужно знать наши методы, поэтому, убедившись, что ребята готовы, я скрылся в лесу. Отошел, правда, недалеко и залег в 300 метрах от основной группы. Что ж, пора начинать. Первой целью стала четверка бойцов, сидящих на наибольшем отдалении от остальных. Жучки подлетели к ним, зависли рядом с головами и потом синхронно ударили. Магия тьмы высосала щиты, а маленькие огненные шарики огромной температуры прожгли дыры в головах. 4 тела рухнули под толстый ствол березы абсолютно бесшумно, а я улыбнулся. Неплохо. Вот только дальше все будет не так просто. Сбой произошел на 7-й группе. К этому моменту я ликвидировал почти треть вражеского отряда, но гибель последней четверки заметила другая. «Ребята, что случилось?» Заорал лохматый мужик и вскочил. На него уже смотрели, поэтому трогать внимательного козла смысла не было, и мои жучки атаковали сидящий в отдалении отряд. Еще 4 тела упали на землю, но первый уже подбежал к предыдущим убитым и истерично заорал. Они все мертвы. Бандиты повскакивали и заозирались. «Гинза, давай!» И Гинза дал, так мощно, что полученная от топора пирамидка опустела сразу на треть. И не мудрено, откровенно говоря, не зная я, что происходит, и сам бы испугался. Из леса на ошарашенных бандитов бежало не меньше сотни закованных в тяжелую броню нижегородских штурмовиков. При этом они очень громко кричали, а их автоматы грохотали как настоящие. «Сдавайтесь или будете уничтожены!» Пронесся среди деревьев громкий крик. Забавно, хоть со стороны союзного фантомного войска летели не настоящие пули, а им в ответ реальные, умирали только бойцы противника, это уже работал я, причем маленькие огненные шарики отлично имитировали пулевые отверстия. «Отступаем!» – заорал главарь бандитов, и остальные тут же подчинились, напрочь забыв о схроне, где лежало переданное пермяками вооружение. «Первый центру!» «Первый центру», – заорал в микрофон ответственный радист. «Нападение». Договорить я ему не дал, и он рухнул рядом с рацией. Микрофон тут же схватил другой бандит, но тоже не успел сказать ничего важного. Как по мне, слова «нападение» более чем достаточно. Вовсе незачем всем сообщать о том, что здесь якобы 100 нижегородцев, ведь тогда мне впоследствии придется имитировать их следы. Отогнав всех желающих пообщаться от рации, я убил еще нескольких, но остальные уже поняли, что сопротивление бесполезно, и, быстро объединившись, отступали прямо в расставленную им западню. «Приготовиться», — через Гинза передал я приказ, — «ждите». Представляю, как трудно было моим сдерживаться, когда спины врагов показались между деревьями, но они справились и дали залп только тогда, когда противник оказался на расстоянии убойной атаки. Пули из наших модифицированных автоматов вылетают практически бесшумно, и, чтобы понять, что происходит, загнанным в ловушку противникам понадобилось несколько секунд, но в этот момент было уже поздно. Тела одно за другим падали на землю, и только несколько хмырей сумели убежать в лес, но и их настигли мои жучки. «Все чисто», — сообщил Гинза. «Где-то полтора десятка раненых. Я подсвечу их». «Не надо подсвечивать, Ольга с Кристиной увидит. Просто скоординируй ребят звуком». «Хорошо». Пока остальные занимались ранеными, я побежал к схрону и, только увидев его содержимое своими глазами, окончательно расслабился. Множество автоматов и патронов к ним, гранатометы и ракеты, 5 летающих тарелок, пушки в разборе, какие-то эликсиры и медикаменты, любопытные рации, датчики и куча всего другого. «Отлично, все цели уничтожены», — сообщил, подбегая ко мне, Феникс. «Хорошо, тогда перво-наперво назначь еще 5 пилотов, и пусть учатся управлять тарелками. Я пока сгоняю за нашими досками, и будем грузить их. Потом под завязку набьем и тарелки». Следующий час прошел очень суетно. Пока одни учились летать, другие стаскивали все тела в кучу, а третьи сортировали товар по весу и по ценности и прикрепляли его к кольцам на наших воздушных досках. Потом пришел черед и загрузки трофейных тарелок. «Взлетайте на 5 километров», — дал последнее наставление я. «Вот тут, на правом подлокотнике кресла циферблат, это высота. Если на взлете никто не рванул вам на перерез, значит, все хорошо. Думаешь, тут кто-то может быть?» Кристина взволнованно посмотрела на небо. «Очень маловероятно, но всегда лучше обсудить все возможные варианты», ответил я и снова повернулся к пилотам захваченных тарелок. «Если ничего не случится, то дальше вы по прямой летите в Савино и там садитесь в том месте, что я обозначил. Никто не должен вас увидеть. Нам не нужно, чтобы эту бойню связали с нами. Всем ясно?» «Так точно». Одновременно рявкнули они в 5 глоток, тогда на взлет. Одна за другой нагруженные под завязку тарелки взмыли в небо, а я через жучков внимательно контролировал окрестности. Тишина. Более того, взлетевший выше остальных разведчик до сих пор не видел армию Георгия Золоторецкого. Где-то в глубине души я даже взгрустнул, что нам не удастся сегодня встретиться, но быстро это чувство подавил, всему свое время.